Ни звука не доносилось из пещеры, в которой мирно покоился на вечной стоянке наш ракетный бот. Я почувствовал страх, торопливо спускаясь по вырубленным в стене каверны ступеням. И понял, наконец, почему, пренебрегая опасностями и рискуя жизнью, бросился на поиски Елен. Я знал, что если не найду никого в ракете, то начну все сначала. Я исхожу все побережье, всю эту проклятую планету. Я не остановлюсь до тех пор, пока не погибну или пока не найду Елен. Я любил эту женщину давно и безнадежно. Любил, может быть, не в первый раз. Во всяком случае, еще раньше, в другой реальности, за закрытыми дверями памяти, я уже видел ее лицо. Люк не был заперт изнутри, откинулся сразу, как только я набрал код замка. Елен стояла у дверей каюты, беспомощно опустив руки и не пытаясь скрыть слез. Не успев сказать ничего, мы очутились в объятиях друг друга. Торопливо срывая с нее одежду, я вдруг почувствовал, как она напряглась и попыталась отстраниться, словно вспомнила о своих былых обидах, но было уже слишком поздно. Через минуту Елен забыла обо всем, с жадностью отвечая на мои ласки. Несколько позже я понял, что именно это и была наша первая настоящая близость. Она смыла все взаимные обиды, все искусственное, наносное, что разделяло нас. Через какое-то время я вновь обрел способность реагировать на окружающее. Я заметил, что сильный береговой ветер постепенно относит нас в открытое море. Пришлось срочно грузить на плот продукты, снаряжение и воду. Берег оказался слишком далеко, а скала слишком тяжела, чтобы пытаться пригнать ее обратно. Прежде чем она окончательно скрылась в волнах, я успел сделать три естки, доставив на сушу вместе с Элен целую груду разного барахла и одну вещь, цену которой в теперешних условиях невозможно было измерить. Я наткнулся на ситрилоновый защитный костюм в самый последний момент. В снаряжение шлюпки он вообще не входил и попал сюда совершенно случайно. Но это была невероятная удача. Ткань выглядела как прозрачный трикотаж из синтетической пряжи. Вот только волокна этой пряжи обладали удивительными свойствами. При смещении относительно друг друга, со скоростью, превосходящей определенный порог, их коэффициент трения увеличивался в тысячи раз. В результате ткань превращалась в броню, способную выдержать прямое попадание пули или удар меча. По сравнению с ней, кольчуга древних витязей выглядели детскими игрушками. В обычных же условиях ситрилон практически не стеснял движений и весил не больше простого трикотажа. К восходу луны на месте старых развалин я оборудовал вполне безопасное жилище, натянув над стенами металлическую сетку вместо крыши и разбив под этим навесом просторную герметичную палатку. Меня несколько удивило требование Елен установить для нее отдельную палатку. Я решил, что это женский каприз, желание сохранить за собой известную долю самостоятельности, и лишь позже задумался над тем, что ее поведение в сложившихся обстоятельствах выглядело несколько странно. Вечер первой ночевки в нашем новом лагере прошел вполне мирно. Мы сидели у костра, вспоминали Сейроса, рассказывали друг другу о происшедших с нами событиях. Елен говорила, что жука-люди прилетали несколько раз, но шум крыльев выдавал их приближение, и Елен укрывалась в ракете. Первый раз они долго скрежетали по металлическому корпусу, но повторных попыток опуститься не делали, а лишь пытались застать Елен врасплох. Она старалась как можно реже выходить наружу. Шлюпочная рация осталась без батарей, и поэтому Елен придумала самое простое средство сигнализации – белый квадрат простыни, растянутый на вершине. Именно он и позволил мне в конце концов ее найти.